Вообще-то я думала, что отменила это приглашение. К тому же мне и в голову прийти не могло, что Джейкоб в самом деле им воспользуется. Тогда ты им и займись, а мне надо поговорить с Карлайлом. Элис, подожди. Я протянула руку, но схватила пустоту. Элис уже исчезла. «Черт побери!» — прорычала я. «Это наверняка то самое. Элис увидела то, чего ждала. Черт с ними, с гостями, пусть сами дверь открывают». Звонок снова зазвенел. Кнопку нажали и не отпускали. Я решительно повернулась спиной к двери, высматривая в темной комнате Элис. Ничего не видно. Я стала проталкиваться к лестнице. «Привет, Белла!» Низкий голос Джейкоба прорезался во время паузы в музыке. Услышав свое имя, я невольно подняла взгляд. И скривилась. Пришел не один оборотень, а целых три. Джейкоб сам открыл дверь, а по бокам напряженно стояли Квилл и Эмбри, нервно оглядываясь по сторонам, словно вошли в замок с привидениями. Эмбри дрожащей рукой придерживал дверь, готовый броситься на утек. Джейкоб махал мне рукой и выглядел гораздо спокойнее своих спутников, хотя и сморщил нос от отвращения. Я махнула в ответ «До свидания» и отвернулась, продолжая искать Элис. Едва я успела протиснуться между спинами Коннора и Лорен, как Джейкоб возник из ниоткуда, положил руку мне на плечо и потянул обратно к темной кухне. Я попыталась вернуться, но он схватил меня за здоровую руку и выдернул из толпы. «Какая гостеприимная встреча!» — заметил он. Я вырвала. «Что ты здесь делаешь? Ты же сама меня пригласила». «Если удар в челюсть оказался слишком слабым намеком, то перевожу для тех, кто в танке. Приглашение я забрала обратно». «Да ладно, не вредничай, я принес тебе подарок и все такое». Я скрестила руки на груди. Сейчас мне не хотелось ссориться с Джейкобом. Я хотела знать, что увидела Элис и что об этом сказали Эдвард и Карлайл. Я вытянула шею, заглядывая Джейку за спину. «Джейк, можешь отнести подарок обратно в магазин? У меня дела». Он шагнул в сторону, чтобы попасть в поле моего зрения. «Белла, подарок нельзя отнести обратно. Я его не в магазине купил, а сам сделал. И на это ушло немало времени». Я снова наклонилась в сторону, глядя мимо Джейкоба в поисках Каллинов, но не увидела ни одного из них. Куда они все подевались? Я вглядывалась в темноту. «Белла, ну хватит тебе притворяться, что меня здесь нет». «Я не притворяюсь. Ничего не видно. Слушай, Джек, у меня сейчас куча дел». Он взял меня за подбородок и потянул его вверх. «Мисс Свон, позвольте мне поговорить с вами всего несколько секунд». Я отшатнулась. «Джейкоб, держи руки при себе», — прошипела я. «Извини», — сказал он, поднимая руки вверх. «Честное слово, я не нарочно. И в тот раз тоже. Мне не следовало нападать на тебя с поцелуями. Я поступил неправильно. Наверное, я сам себя обманул, решив, что ты этого хочешь». «Сам себя обманул. Это ты точно заметил. Не будь злюкой. Ты ведь знаешь, что должна принять мои извинения». «Замечательно. Извинения приняты. А теперь, прошу прощения, я на минутку». «Ладно», — пробормотал он. Его голос так изменился, что я перестала искать глазами Элис и смотрелась в лицо Джейкоба. Он смотрел в пол, отводя взгляд. Нижняя губа самую чуточку выпятилась вперед. «Я понимаю. Тебе хочется побыть с твоими настоящими друзьями», — продолжал он все тем же убитым тоном. И я застонала. «Джейк, ты прекрасно знаешь, что это не так. Разве? Должен бы знать». Я наклонилась вперед, заглядывая ему в глаза. Теперь он смотрел поверх моей головы. «Джейк!» Он не хотел встречаться со мной взглядом. «Слушай, «Так что ты там для меня сделал?» — спросила я.